Учение о благодати и спасении. Считается, что одной из самых привлекательных черт христианства является обещание спасения всем верующим посредством веры, а влияние церкви на находящихся в ее лоне зависит в основном от утверждения, что только она одна обеспечивает благодать и спасение души. Вне церкви нет спасения. Extra ecclesiam nulla salus, заявил Бонифаций VIII, повторив слова своих предшественников. Смысл этого утверждения состоит в том, что церковь является единственной организацией, которая может привести человека к спасению, ибо только ей известны пути, и только в ее руках есть средства, необходимые для достижения этой цели. Для того, чтобы понять это утверждение, следует разобрать учение о спасении, которое неразрывно связано с учением о грехе и благодати. Согласно христианской теологии, основные формулировки, которые были выработаны уже во времена Павла, человек всю свою жизнь находится между двумя полюсами – грехом и благодатью. Первый человек, Адам, родился чистым и безгрешным. Он согрешил, отведав плод с дерева познания, и грех этот запятнал навечно человеческую сущность. Со времен первородного греха грех живет в каждом человеке со дня его рождения, потому что он человек. Даже если человек проживет справедливую и высоконравственную жизнь, он не может сделать ничего для искупления первородного греха, ибо грешен по своей человеческой природе. Все люди, родившиеся в этом мире и жившие в нем со времени первого человека и до появления Иисуса, были лишены всякой надежды на спасение. Этот круг греха и возмездия разомкнулся с появлением на земле Иисуса. И произошло это, когда созрела жалость Бога, Отца Всемогущего, к закованным в цепи греха людям, и Он открыл им путь к спасению. Он послал к людям Своего единственного Сына, то есть Иисуса Христа, чтобы Тот пожил человеком на земле, учил, служил примером, страдал и умер. А смертью Своей искупил бы весь грех человеческий. Для правильного понимания учения о спасении особенно важны два аспекта христианской догмы – идея о двойственной природе Иисуса и о месте, занимаемой Церковью, посредницей между человеком и Богом по пути человека к спасению.